что я буду принимать наркотики. Я буду колбаситься, что есть сыр. Что есть сыр. Когда я буду большой, я буду жрать спиды. Жрать спиды.